Утром 30 августа 1918 года, тем самым, когда в Петрограде был убит Урицкий, а у Свияжска решалась в бою с белочехами и капелевцами судьба Казани и золотого запаса России, на столе у Ленина оказались две путевки на митинги. Первый раз ему предстояло выступить с публичным рассуждением на тему «Две власти», диктатура рабочих и диктатура буржуазии, в Басманном районе, в здании хлебной биржи, а второй — на Щипке, заводе Михельсона. Про то, что Каплан стреляла в Ленина на заводе Михельсона, знают многие. Однако едва ли многие москвичи осознают, что Михельсоновский завод по-прежнему существует и находится в центре города. Завод имени Владимира Ильича — целый сектор между Павелецкой и Серпуховской. И сам завод, и меланхоличная безымянная площадь-сквер перед ним, впрочем, скриншот с Яндекс.Карт, сделанный осенью 2015-го, подтверждает, что в народе ее кощунственно называют площадь Фани Каплан, напоминают карман времени. Ленинская кровь словно заговорила эти места, и московский ритм здесь не ощущается. Два ленинских монумента, исполинский памятник и скромный камень непосредственно на месте покушения, кажутся чужеродными объектами. В надписи на камне слышен ритм древнего заклинания: «Пусть знают угнетенные всего мира, что на этом месте пуля капиталистической контрреволюции пыталась прервать жизнь и работы вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина». Ленин оказался на этом митинге не случайно и, конечно, сделал заводу судьбу. Однако и без Ленина Михельсоновский был примечательным местом в миниатюре, представляющем историю индустриализации России. Завод основал в 1847 для починки иностранных машин, в основном с близлежащих текстильных фабрик, англичанин Гоппер, видимо, Хоппер. Интересно, что к 1905-му заводом владели уже не Гоппер, а Гопперы с экзотической комбинацией имен Яков, Василий, Аллан и Сидней. Братья построили там себе еще и футбольное поле и сколотили команду, похоже, первую заводскую в России. К 1888-му возвели механические и крупнолитейные корпуса, где строили крупноразмерные паровые машины и нефтяные двигатели, отливали и отдельные стальные изделия от перекрытий до крестов на кладбищах. От Павелецкой дороги сюда была проложена отдельная ветка. В войну предприятие перекупил московский фабрикант Михельсон, про которого поговаривали, что у него были хорошие отношения с околораспутинской кликой. Он тут же переоборудовал производство под военные нужды, снаряды и машиностроение. Первый марксистский кружок появился здесь еще в 1880-х, а в октябре 1917-го михельсоновцы разобрали стену в арсенале и захватили склад оружия воевать с юнкерами. Многие имена замоскворецких рабочих известны по табличкам на московских улицах. Павел Андреев был московский гаврош с Михельсона, он погиб в 14 лет. Люся Клюсинова и Павел Добрынин — большевистские агитаторы. Собственно, именно потому, что завод был чертовым гнездом, ну или большевистским оплотом замоскворечья, а не только из-за близости к Кремлю, Ленин и выступал там аж 7 раз. Для сеанса коммуникации с рабочими Ленину обычно требовалось минут 25. Он излагал мысли быстро, внятно, энергично, обходился без шуток и каскадов метафор, апеллировал к логике, игнорировал тех, кто его перекрикивал. Он не был такой ораторской машиной, как Троцкий, каждое появление которого перед аудиторией больше 3 человек напоминало извержение вулкана, но практика у него была впечатляющая. За послеоктябрьский и до окончательного выхода из строя период Ленин выступал с публичными речами 350 раз. Смысл конкретно того спича заключался в том, что обвинение большевиков в недемократичности — демагогия. Где господствуют демократы, там непрекрашенный подлинный грабеж. И чтобы защитить свой подлинный социализм, рабочие должны дать отпор белочехам. Это кажется простой и легко усваиваемой мыслью, но надо сознавать, что Ленин был в тот момент далеко не в самой комфортной позиции, чтобы запросто отдавать рабочим распоряжения такого рода. Репутация большевиков, никогда не отличавшаяся безукоризненностью, к лету 1918-го устойчиво закрепляется на отметке «чудовищное». Эйфория от первых декретов прошла, законы, выгодные для рабочих, по-прежнему принимаются, но рассчитаны скорее на долгосрочную перспективу, например, июльское постановление, позволяющее учиться в университетах даже тем, у кого нет школьного диплома, Но кто пойдет учиться, если одновременно в стране создается трехмиллионная армия для революционной войны на сплошном кольцевом фронте? Рабочие заводы Михельсона принадлежали к наиболее политически сознательным в стране. Вровень с путиловцами они были полностью загружены военными заказами, снаряды, гранаты, но они видели, что страна разваливается на глазах. Войска Антанты орудуют на юге и на севере, отношения с Англией, Францией и Японией разорваны, а немцы в любой момент, их дипломаты уже покинули столицу, могут занять Петроград и Москву. Большевикам просто везет, что немцы почти сразу после убийства Мирбаха начинают терпеть поражение на Западе. Кроме того, их несколько притормаживают миллиардные контрибуции золотом, которые через несколько дней начнет выплачивать большевистское правительство. Возможно, михельсоновцам и лестно было, что к ним ездит выступать сам Ленин, но столь же вероятно, что они разделяли мнение Горького относительно того, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата, что он взваливает на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат. Да, это было рутинное выступление, но надо понимать, в каких обстоятельствах оно проходило и чего на самом деле стоило Ленину. Последними его словами было ни много ни мало «победа или смерть». Интерактивная часть не предполагалась, однако по дороге к своему автомобилю Ленину все же пришлось вступить в разговоры с несколькими работницами. Подойдя к этой группе уже почти перед автомобилем, Каплан и открыла огонь. Ленин упал на землю лицом вниз. Примерно в этот момент солнце зашло над Филями, начало темнеть. Идиоматическое и худо-бедно пережившее 20 век выражение «лампочка Ильича», метонимически означающее еще и весь план ГОЭЛРО, электрификацию России, подразумевает буквалистское, очевидно, крестьянско-религиозное понимание Ленина как носителя идеи света, неизбежно также Люцифера, светоносца, рассеивателя тьмы или мглы, если пользоваться традиционным переводом уэллсовской книги очерков о поездке в Россию в 1920 году, в ходе которой и произошла встреча писателя с кремлевским мечтателем, мечтателем об электрификации. На самом деле план Ленина состоял не только в том, чтобы осветить жилые и нежилые помещения во всей стране в темное время суток. В конце концов, в самом Кремле на улицах газовые фонари каждый вечер зажигал фонарщик, и это не слишком беспокоило или огорчало Ленина. Смысл электрификации по Ленину состоял в максимально быстрой и эффективной оптимизации не просто быта жителей, но всей экономики России, из ручной, работающей на мускульной силе. Она должна была, обретя новый фундамент, превратиться в механизированную, способную вывести страну из полуфеодального состояния на путь социализма. Не дубинушка, выражаясь словами правды 1920 года, а машинушка должна вдохновлять нашу трудовую деятельность. Разница между стоном песни и динамо-машиной, однако, не только в эффективности стимуляции труда. Электричество просвещало и объединяло. Люди должны были увидеть друг друга и начать доверять коллегам. Электрификация должна была стать способом мягкой коллективизации, обобществления фрагментированной, распавшейся, разбредшейся, растащенной летом 1917-го деревни. С ее помощью предполагалось форсировать процесс отмирания мелкособственнической психологии и быстро превратить единоличные хозяйства в совместные, более высокопроизводительные. Электричество должно было изменить полуфеодальную среду, привести к созданию множества социальных хабов, инновационных баз, расширению за счет мелиорации сельхозземель. Дело таким образом не в том, что Ленину хотелось гуртовать людей, чтобы легче управлять ими. Из научных книг по организации труда ему было известно, что обобществление дает синергический эффект, резко увеличивается производительность труда, которая и была после революции подлинным граалем Ленина. Чтобы от революции был какой-то прок, все должны были работать хотя бы как он сам, а в идеале еще более производительно. Тогда и только тогда и можно будет попасть в мир, описанный в «Государстве и революции». По окажущемуся удивительным совпадению, записная книжка Ленина еще с 1890-х была заполнена именами людей, знакомых ему по Петербургу и Искре, которые к середине 1910-х занимали ключевые позиции в российской электроэнергетике. Кржижановский был директором подмосковной электростанции «Электропередача», Красин — царскосельской, инженер Классон в марксистский салон, которого Ленин заглядывал еще в середине 1890-х, в обществе «Электрическая сила». Василий Старков, товарищ Ленина по Союзу борьбы и Минусинску, после 1907-го занимался электрификацией Баку и Москвы, все в той же компании. Янукидзе работал у Красина в Баку электротехником, бывший агент «Искры» Иван Радченко на электропередаче инженером. Задним числом выходило, что слово «искра», которое в 1900-м было символом разрушительно очищающего потенциала марксизма, оказалось еще и паролем к миру статического электричества. Ленин тоже, разумеется, услышал о перспективах электричества не от электроэнергетической мафии из Петербургского технологического университета, с которой был тесно связан и в среде которой формировался, и не только после революции. Систематический читатель книг о современных способах переоснащения хозяйства, он прекрасно осознавал связь прогресса с электрификацией. Еще в искровские времена электричество представлялось Ленину-экономисту эффективным способом интегрировать российские пространства в единую сеть и преодолеть индивидуалистскую психику, населявшего его крестьянство. Крестьянские хозяйства могли превращаться в аналог фабрик, стать агропромышленностью. К счастью, проекты, по крайней мере, трех электростанций — Каширской, Шатурской и Волховской — существовали еще до революции, и тотальную электрификацию Советской России можно было начать с конкретных, быстро реализуемых, сама жизнь подгоняла, проектов. Однако с масштабным проектом электрификации, который, согласно планам Ленина, был задачей максимум, подлежащей реализации за 10-15 лет, связывалась более острая, сиюминутная задача – преодолеть топливный дефицит в стране, отрезанный от донбасского угля и закавказской нефти. Уже в 1918 году Ленин, понимая, чем грозит энергетическая блокада страны, предпринимает отчаянные попытки нашарить в потьмах какое-то близкое и легко добываемое топливо. Горный инженер Губкин, услышавший об обнаружении горючих сланцев у села Ундоры под Симбирском, убеждает Ленина отправить на Волгу экспедицию, которая возвращается с вагоном образцов и докладов о залежах в 25 миллионов пудов. Ленин умудряется выбить для Губкина деньги, оборудование и геологов, начать строительство под Сызранью инновационного сланцеперегонного завода. Но оборудование рудников, шахт и перерабатывающих предприятий даже при бешеном Ленине занимало не месяца, а годы. Надо было искать что-то еще. Московские электростанции работали на привозном жидком топливе. Другие надо было проектировать таким образом, чтобы не зависеть от поставок извне, топить их чем-то местным. Этим чем-то был торф. Ленин был одержим торфом. Сейчас торф кажется скорее синонимом слова «экологическая катастрофа», более дымом, чем топливом. Он морально устарел. Однако сразу после революции он был единственно доступным во многих областях Центральной России источником тепловой энергии. Когда от того, сможете ли вы довести зимой в своем жилище температуру хотя бы до 10 градусов, зависит ваша жизнь. Леса вокруг городов уже вырублены, а доставить их по железной дороге невозможно, потому что локомотивов нет и угля для топок тоже нет. Вы начинаете всерьез интересоваться торфом не потому, что вы большевик и вам нравится все новое, а потому, что прочие источники топлива исчерпаны в 1914-1917. Крыжановский подсчитал, сколько киловатт электроэнергии можно выработать с десятины торфяника. Оказалось, очень много. Гораздо больше, чем если сжигать растущий на той же площади лес. По части торфяников центральная часть России была клондайком. Задача добыть торф в товарных количествах представлялась сложной, но в принципе разрешаемой. К середине 1910-х годов Классон изобрел торфосос, машину для механизированного торфодобывания, которая перла в будущее грубо, зато настойчиво. Она размывала торфяные залежи водой, засасывала в себя всю болотную дрянь разом, воду, торф, ветки, мох, умудрялась не захлебнуться всей этой гидромассой и перерабатывала ее в материал для сухого брикета. Этот продукт механизированного торфодобывания, кирпич прессованного торфа, Ленин притащил осенью 1920-го на устроенную в Кремле для малого совнаркома и ближнего круга премьеру фильма про гидроторф и торфосос. Горький режиссером был его пасынок Джелябужский, от объектива которого Ленин уворачивался еще на Капри, иронизируя, спросил, что это за таинственный сверток шоколада. Ленин, для которого фильм, где наглядно сравнивались грязный труд рязанских мужиков лопатами, вручную рубивших торф, и работа Классеновского Левиафана, показывал метафору революции и саму революцию, настоящую, похлопал писателя по плечу. «Подождите, и шоколад будем вырабатывать при помощи этого топлива». Луначарский получил задание снять еще 12 фильмов про торфодобычу и ввести в школах курс по торфодобыванию. «В торфе», — орал Ленин в 1920-м на каждом углу, — «наше спасение». Этот торфосос годится как метафора и для самого Ленина. Другое дело, что, как часто бывает с техническими новинками, на практике все оказалось не так гладко. Сама размывочная машина, да, работала. Но добытый ею мокрый торф следовало отжимать, высушивать, производить брикеты, собирать кирпичи в штабеля. Для всего этого нужны были свои технологии, расходные материалы, валюта для закупки за границей деталей и тому подобное. Ленину приходилось разбирать конфликты Классена с советской бюрократией. Тем не менее, именно классеновские торфососы стали первым удачным опытом машиностроения в ленинской России. Впечатляющим. Российское болото, буквальное, между Москвой и Владимиром, превращается в источник созидательной энергии, которую можно передавать на расстоянии. И именно торф, на котором работала электропередача, не дал во время самых жутких месяцев разрухи остановиться приводом на московских фабриках. Ленин почувствовал это сильное звено и стал направлять туда средства и усилия. Есть нечто символическое в том, что именно на Михельсоновском заводе, там, где Каплан стреляла в Ленина, и стали через два года производить детали для машин, добывающих торф, на котором работала Шатурская ГЭС. И если бы 19 октября 1923 года Ленину хватило сил по пути в горки заехать в Нескучный на сельхозвыставку, он бы увидел эту машину живьем. Сам Ленин ничего не изобретал и даже автомобиль не водил. Но еще до революции имел обыкновение тщательно вглядываться в хрустальный шар, предсказывающий будущее. Он проглатывал фантастические романы про инопланетян, проявлял интерес к разного рода паранормальным явлениям и альтернативным технологиям. После 1917 года эта страсть получила новый импульс. Идея Ленина состояла в том, что, так же как обычным гражданам, новая власть должна была продемонстрировать, что ждет, не дождется их в победивших царскую бюрократию подлинно народных госучреждениях, так и изобретатели и рационализаторы должны были получить зеленую улицу на всех направлениях и увидеть, что новый режим не бегает от технологической революции, а наоборот, заинтересован в ней. Резкий рост числа самодеятельных ученых, прогнозировавшийся и случившийся, имел, по мнению Ленина, социальную подоплеку. После октября в России изменились производственные отношения. Рабочие теперь сами контролируют свою технику и раз так трудятся не механически, а одухотворенно. Это высвобождение ранее скованных царским окостенелым режимом творческих сил приветствовалось и пропагандировалось. Проблему дефицита топлива и сырья надо было решать хотя бы и при помощи магии. Уже в январе 1918 появился первый советский венчурный фонд, инвестирующий в технологические инновации. Компадис, специальный комитет по делам изобретений и усовершенствований, в августе экспертное бюро. Ленин был страстным охотником за изобретателями и умельцами. Он тщательно сканировал новостной поток в поисках свежих идей, касающихся техники, вылавливал сведения об отечественных гениях в разговорах со знакомыми и направлял значительную часть своей энергии на скорейшее внедрение инноваций. Ленин был бы идеальным ведущим какого-нибудь шоу в духе безумных изобретателей на телеканале «Эврика». Узнав, что двери ленинского кабинета широко распахнуты для всех, кто в состоянии выговорить пароль перпетуум мобиле, хозяин не покоится в кресле за $5000 с руками томно сложенными на груди и полузакрытыми глазами, а сам выбегает гостям навстречу, при этом в голове его напрочь отсутствует прибор, который Карл Саган называл детектором чепухи, в Смольный, а затем и в Кремль, устремились чудаки всех мастей. Одним из первых был изобретатель уникального, по слухам, лучше американских, дизельного трактора и владелец завода двигателей Яков Мамин. которого Ленин пытался вызвать еще в Смольный в конце 17-го, но встретился уже в Москве в марте 18-го. К тому времени рабочие, взявшие под свой контроль Маминский завод в Балакове, выбрали конструктора и хозяина директора. Встреча вышла скомканной. Ленин в спешке перепоручил перспективного изобретателя кому-то еще, и все зависло. Когда в 1921 году Мамину, наконец, выделили средства на производство его гномов, выяснилось, что оборудование на заводе растащено, и продукцию сходу выпустить невозможно. Мамин не сдался. И когда не получилось с гномами, спроектировал 12-сильного карлика, который стал жертвой идиотизма власти, или, что более вероятно, негласных договоренностей с Америкой. За золото десятками тысяч покупали фордзоны, а маминский проект прикрыли, как кулацкий. Зато осенью 1921-го Ленин нашел время приехать в Бутово для личной поддержки идеи электропахоты. По разным сторонам поля установили две лебедки, барабаны которых вращались силой электромотора, а между ними туда-сюда катался на тележке электроплуг, неэффективный, кустарный, варварский, в стиле кин-дза-дза технический фокус, разрекламированный Ленину архиполезным монтером Есиным. Затея нравилась Ленину больше, чем трактор, потому что сеть, по которой к мотору идет электричество, общая. Это способствует сплочению людей в коллектив, а не разъединяет их, как трактор, увеличивающий благосостояние владельца. Идея фикс Ленина на протяжении 1920 года оставалась изобретение некоего инженера Ботина, который еще в 1916 в Тифлисе, Ленин прочел об этом в Донской газете, якобы взорвал артиллерийский снаряд, находясь на расстоянии 5 верст при помощи электромагнитных волн. Судя по реакции Ленина, прибор, обладающий колоссальной разрушительной силой, представлялся ему оружием, способным решить все военные проблемы Советской России. Очень кстати, в 1920-м при Польше, Врангеле и грозящей войне с Англией. Ботин, видимо, с него Алексей Толстой писал главного героя гиперболоида инженера Гарина, заметив жадный интерес к себе, принялся темнить, настаивать на тотальной секретности и требовать разного рода оборудования. Ему выделили целую военную радиостанцию, вагон с правом прицепки к пассажирским и скорым поездам, квартиру, персональный автомобиль, охрану, лишь бы он воспроизвел свой тифлисский опыт. Всего сохранилось более 20 ленинских записок, посвященных изобретению. Специально приставленный к Ботину красный спец, инженер-электрик Попов, обнаружил, что из путешествия на Северный Кавказ в спецвагоне Ботин привез некий опечатанный ящик, где якобы находились необходимые для монтажа детали, однако при ближайшем рассмотрении там оказались самые распространенные в старых физических лабораторных аппараты обычная катушка Рунхофа, соленоид и, кажется, амперметр. «Я сообщил Владимиру Ильичу, — пишет Попов, — что аппаратами, которые привез изобретатель, обещанного опыта произвести нельзя. Владимир Ильич сказал мне, что изобретатель, по всей вероятности, просто хитрит, обманывает меня и показал не те, что привез. Ждите спокойно и не нервничайте». Сам Ленин грызет ногти от нетерпения. В начале июня он едва ли не на коленях умоляет нашего капризника произвести его опыт прямо сегодня, не откладывая. «Случилось одно особое военно-политическое обстоятельство такого рода, что мы можем лишних много тысяч потерять красноармейцев на этих днях. Поэтому мой абсолютный долг — просить вас настойчиво» и тому подобное. Несмотря на рост потерь на польском фронте, канитель продолжилась. Выяснилось, что Ботин теоретически не объяснить, не формулировать своего изобретения не может, а наткнулся на него случайно. Но идея, выдвинутая изобретателем, была очень ценной, и нельзя сказать, что она вообще неосуществима. Для нас в то время, 1920 год, очень важно было иметь такое открытие, и Владимир Ильич вел дело так, чтобы исчерпать все возможности и прийти к любому концу. Или изобретатель сам признается, что он не в состоянии произвести этого опыта, или хоть что-нибудь да удастся. Нужно сделать так, чтобы он, изобретатель, не обвинил нас в том, что мы ему помешали в чем-нибудь. Следующим проводником Ленина в мир будущего оказался инженер Бекаури, который продемонстрировал председателю Совнаркома некий несгораемый шкаф остроумнейшей конструкции, гарантирующий от взломов тоже при помощи силы тока. Именно ему и были переданы материалы, оставшиеся от недоразоблаченного Ботина с тем, чтобы тот продолжил опыты дистанционного подрыва чего-то ненужного при помощи звуковых сигналов. Дело было поставлено с еще большим размахом. Ленин снабдил своего нового протеже не просто аппаратурой, но целым НИИ с лабораторией «Эксмани», экспериментальной мастерской по новейшим изобретениям, куда доставлялась новейшая западная военная техника на предмет изучения возможности копирования и усовершенствования. Бекаури сделался кем-то вроде советского прототипа Кью в Бондиане, и хотя деятельность его была засекречена, похоже, что кроме мин, активирующихся дистанционно, он пытался, пока в 1937-м его не разоблачили как немецкого шпиона, создать что-то вроде современных беспилотных летательных аппаратов, дронов. Из внимательного чтения ленинской биохроники можно почерпнуть уйму любопытных сведений. Вроде того, что в начале января 1919-го на заседании Совета обороны рассматривается заявление об изобретении беспроволочного телефона. Бонч-Бруевич упоминает о сибирском крестьянине, который принес в Совнарком сделанный из дерева и шнурочков перпетуум мобили, и физике-самоучке, которому казалось, что он опроверг основные законы Кеплера. Либерман об изобретателе мотора, который подвешивался к каждому рабочему, занятому рубкой деревьев в лесу. При падении первого срубленного дерева мотор аккумулирует энергию падения, и таким образом при дальнейшей рубке, благодаря накопленной механической энергии, от рабочего требуется ничтожная затрата его физической силы. В результате для пропитания рабочих потребуется, соответственно, меньше затрат сил и гораздо меньше продовольствия. Продовольствие. Конечно же, на дворе 1919 год, и Ленина не могут не занимать алхимические перетекания несъедобного в съедобное. Отсюда идея производства искусственного шоколада, приготовление сливок из подсолнухов и сахара из опилок. Последний пример особенно излюблен новейшими комментаторами как иллюстрация ленинского идиотизма. «Товарищ Зиновьев», — пишет Ленин, — «говорят, жук убитый делал сахар из опилок. Правда это? Если правда, надо обязательно найти его помощников, дабы продолжить дело. Важность гигантская. Привет!» «Мертвый жук, сахар из опилок, полный привет!» Критики не всегда отдают себе отчет, что из древесины, целлюлозы, действительно легко получить глюкозу, то есть виноградный сахар путем гидролиза и реакции с раствором серной кислоты. В условиях, когда еще немного, и люди нарушат табу на каннибализм, нет ничего удивительного в том, что Ленин обратил внимание на работу Иустина Жука, погибшего в гражданскую в 1919-м. Вычитав о колоссальных преимуществах кукурузы сравнительно с пшеницей, Ленин предлагает начать широкую пропаганду этой культуры среди крестьян, как в плане выращивания, так и употребления. Осенью 1921-го он требует, чтобы ближайшей весной все яровые площади во всем Поволжье были засеяны кукурузой. Целую плеяду изобретателей, перед которыми в Кремле также раскатывали красные ковровые дорожки, породили дефицит топлива и возможности его экономии.